Глава 26. Фишка номер один. Начал было Виктор. Это приказ. Кулигин рукой указал направление в сторону угла здания. Есть следовать за вами. Товарищ подполковник, разрешите поставить в известность майора Ковальчука согласно ранее полученным указаниям? Нет такой необходимости. Что-то произошло? Ломал голову на ходу Виктор. Срочный вызов. За углом здания стояла черная полированная, как рояль, мечта с зашторенными окнами заднего салона. Кулигин открыл заднюю дверцу, сел и дал знак рукой Виктору. Лимузин внутри оказался просторным, как чайка, несмотря на явно меньшие размеры. В заднем салоне здесь было 5 мест на 2 диванах напротив друг друга. Впереди, между колесными нишами и спиной к движению, разместился малый диван, на котором сидели с непроницаемыми лицами двое в штатском. Задний диван был трехместный, и Виктор оказался на нем посредине между Кулигиным и его спутником. Впереди, за стеклянной перегородкой, виднелось 2 места, которые занимал шофер и еще один человек в таком же темно-сером пальто. «Это арест, что ли?» – мысленно спросил себя Виктор. «Не, подполковник слишком роскошен для такого. Песик не забрали. Или наоборот, телохранители?» «Опять неясно. С чего такая честь? И товарищ звание подполковника?» Или у них меня 2 ведомства не поделили? И на улице меня пасли, и подполковник был нужен для того, чтобы меня от них выдернуть, как Штирлиц радистского ГЭТа из роддома. Недаром он был против того, чтобы Ковальчуку сообщить. А если да, то что они переиграли? Черт, никакой информации. Одни домыслы. Взревел мощный мотор. Мечта резво взяла с места, съехала по наклонному пандусу, врубила яркие фары дальнего света. Виктору сначала даже показалось, что они галогеновые. И, взвизгнув шинами, с ускорением рванула по проспекту, чем напоминала скорее Бэху, чем что-нибудь вроде Волги или Зимы. Ничего себе! Из будущего они, что ли, ее сперли? В душе Виктора победил инженер. И он полностью ушел в изучение еще одного чуда, которое ему встретилось за сегодняшний день. Салон был отделан натуральной кожей и деревом, и в него было аккуратно вмонтированы динамики, так что они неслись вперед по ночной Москве под бравурный фокстротик «Любимый ученик» или «Ученица», Виктор точно не помнил, чем-то напоминающий мелодии «Фишку номер один» Клячкина. Коробка точно была автоматическая на гидравлике, водитель не отрывал обеих рук от руля. Справа от переднего дивана над нишей колеса виднелся аппарат с телефонной трубкой и рядом лампочек, цифр и кнопок. Слева было тоже что-то вроде пульта, а за стеклянной перегородкой между креслами и салоном был виден экран автомобильного телевизора. Из-за того, что во втором салоне окна были зашторены, кроме стеклянной перегородки, Виктор ничего не смог ориентироваться, где и куда они едут. И чувствовалась только скорость по мельканию огней и плавным, но стремительным виражам, которые они закладывали на поворотах, и из-за которого его кидало то на подполковника, то на его спутника. Они мчались, практически не снижая скорости, не останавливаясь на перекрестках. Один раз Виктор заметил впереди, как зеленый светофор сменился сначала на желтый, но потом, словно испугавшись, вдруг сделался обратно зеленым. Аппарат с трубкой запищал приятной соловьиной трелью. Один из молчаливых попутчиков с переднего сиденья снял трубку и передал ее Кулигину. «У аппарата?» «Да». «Да, а хрен его мама знает». «Да, именно так». «Я тебе ее сейчас рожу, что ли, а? Местные ресурсы изыщи. До половины второго московского. Доложишь. Скажешь разбудить. Все». «Ну вот», — подумал Виктор, — «поближе к верхам и более живой лексикон пошел». Хотя не факт, что это к лучшему. Вскоре машина вылетела куда-то на загородное шоссе и свернула в лес. Впрочем, уличные фонари на этой лесной дороге тоже стояли. Дорога упиралась в забор с металлическими подъемными воротами, перед которым, как на блокпосту, полотно дороги было загорожено змейкой из стальных противотанковых ежей. Под гудение электродвигателя стальная решетка поднялась вверх, и они проехали в небольшой двор перед вторыми воротами из сплошных металлических листов. Сзади вновь послышался гул электродвигателя, закрывавшего первые ворота. Дверца открылась. В машину заглянул офицер охраны, проверил документы и сверил лица сидящих с фотками на своем планшете. Рядом с машиной послышался лай собак. Похоже, это какой-то подмосковный ящик, завод или, может быть, институт. А вот эти годы с радиоактивными веществами довольно небрежно обращались. Так что, если это физики, лучше сразу просить дозиметр. За вторыми воротами начинался лес. Крупных заводских корпусов не было видно. Институт. Мечта покатила вперед уже как-то неторопливо. Дороги на этом объекте были какие-то странные. Узкие шоссейки, чисто выметенные от снега, но не освещенные, извилистые, будто грунтовая лесная дорога, и как-то бессистемно ответвлялись. Дорожных указателей тоже не было видно. Все это было слишком непривычно, даже для института. Виктору показалось, что он уже где-то видел нечто подобное, только никак не мог вспомнить где. За очередным поворотом дорога нырнула в бетонированную выемку с отвесными стенами, тоже изогнутую, и остановилась у ворот. В машину опять заглянул офицер охраны и снова проверил документы. Толстый ставень отъехал в сторону, и автомобиль, чуть подпрыгнув на рессорах при переезде направляющего рельсоворот, въехал в нечто вроде подземного гаража и стоянки. Выйдя из машины, Виктор увидел еще четыре мечты, позади которых и чуть-чуть в отдалении виднелся еще какой-то черный лимузин, по длине примерно с чайку, но с салоном, скорее напоминавшим по размерам автобус. Сама же машина по стилю напоминала то ли что-то из «Звездных войн», то ли боевой вертолет К-50. Неожиданно прямые, несвойственные к концу 50-х, лобовое и боковые стекла как-то удачно сочетались с выгибами кузова. Радиатора не было видно, зато сзади виднелись какие-то крупные воздухозаборники, а впереди, под рядами фар, стоял довольно крупный спойлер. На взгляд Виктора этот уникум немного уступал мечте по изяществу, но зато в нем чувствовалась прям какая-то инопланетная мощь. А может, тут действительно контакты с внеземными цивилизациями были, и тут что-то вроде их посольства? Нет, так и до прогрессоров можно дофантазироваться. Туда! Кулигин показал Виктору на вход в автоматический лифт, возле которого стояли двое часовых, а наверху, под потолком, открыто торчал серый ящик видеокамеры. Их немногословные спутники отправились к двери в другую комнату. Перед лифтом Кулигин сунул в стоящий на полу высокий стальной ящик, чем-то напоминавший Виктору кассу в троллейбусе 70-х, какую-то картонку, и двери открылись. Лифт был здоровый, человек на 10, и в нем еще было двое охранников. Ехали они, насколько мог понять Виктор, всего один этаж, и попали в комнату с высокими потолками и строгим офисным дизайном интерьера. Было такое впечатление, будто на лифте они въехали в начало 70-х. Исчезли все признаки ампира. Не было ни лепнины, ни резьбы по дереву, ни причудливых бронзовых деталей бра и люстр, ни основательной мебели. Вместо ковров и паркета под ногами было однотонное ковровое покрытие. Стены понизу вместо дубовых панелей облицованы искусственной кожей, а потолок анодированным алюминием. Лампы дневного света были по-современному спрятаны в квадратных углублениях на потолке. Высоту комнаты подчеркивали четыре тонкие круглые колонны, облицованные цветным литым стеклом, которое изнутри подсвечивалось лампочками. Они подошли к столу, где Кулигин достал из кобуры под мышкой свой пистолет, сдал охраннику и кивнул Виктору. Тот отдал Дерринджер, лежащий в кармане, единственный боевой патрон. Охранник положил оружие в отдельные ящички, которые спрятал в обмурованный в стену сейф. Затем они сдали верхнюю одежду гардеробщику, которому Виктор также отдал свой портфель. «А номерков здесь не выдают, товарищ полковник?» – шепнул Виктор, не желая показываться невежественным и надеясь, что якобы невольная оговорка скорее расположит к ответу. «Нет, тут у всех очень хорошая память». Их пропустили в одну из дверей, за которыми шел недлинный коридор с дверьми по обоим сторонам, заканчивающийся такими же дверьми с охраной. Интерьер был столь же футуристическим. За этой дверью начинался выход в кольцевой коридор, вдоль наружной стены которого тянулись двери, а вдоль внутренней – окна с алюминиевыми рамами, за которыми при приглушенном освещении тихо дремал зимний сад оранжереи под стеклянным куполом. В этом коридоре они вошли в лифт, поднялись еще на один этаж, прошли еще немного против часовой стрелки. Виктор заметил, что в центре сада свисает выключенная на ночь огромная хрустальная люстра, которая тянулась сталактитами подвесок сквозь несколько этажей. Затем они свернули вправо, в коридор, который оказался недлинным, и завершился двойными дверьми, за которыми находилось что-то вроде приемной, все в том же стиле футуристического офиса. Приемная была пустой и ярко освещенной. Секретарь в белом парадном кителе был в звании полковника и сидел за огромным столом, на котором расположилась куча телефонов, коммутаторы, что-то вроде маленькой эрокопии и телетайпа и небольшой ящик телевизора, похожий на автомобильный. Вдоль стен тянулись диваны, а наверху висело табло кварцевых часов, показывающих время с точностью до секунды. Кроме них, охраны и секретаря в приемной никого не было. Виктор подумал, что им придется ждать здесь довольно долго, но секретарь, увидев их, произнес ровным голосом: «Еремин Виктор Сергеевич, пройдите!» и нажал кнопку, открыв автоматические двери. Виктор понял, что назад дороги нет, и вошел в небольшой тамбур, остановившись перед вторыми дверьми, услышав, как позади него захлопнулись створки. Тут же в разные стороны поехали створки вторых дверей, не оставляя много времени на раздумья. Он шагнул вперед. Размеры кабинета ничем особенным Виктора не поразили, и какой-то особой роскоши он в нем не увидел. По интерьеру это можно было назвать скорее библиотекой, чем кабинетом. Вдоль всех стен до самого потолка тянулись книжные шкафы, и даже в углу стояла легкая алюминиевая стремянка. Шкафы были встроены также приемник, по размерам похожий на тот, что Виктор видел у Нилон, и телевизор с экраном на 21 дюйм, но с люминофором не зеленого, а какого-то беловатого оттенка, похоже цветной. Более удивителен был стол в форме дуги, или скорее даже подковы, стоящий посредине кабинета. Он напоминал пульт управления. По обоим краям на нем, подобно башням, высились надстройки, мерцающие экранами мониторов. По периметру дуги размещались какие-то панели с лампами и кнопками, а на одном из дальних концов подковы Виктор заметил даже что-то вроде печатающего устройства. Впрочем, после всего того, что он здесь видел, он бы не удивился, даже обнаружив на столе компьютерный терминал. Подробности он рассмотреть не успел, потому что верхний свет в кабине был погашен, горела только лампа над столом на длинном держателе, похожем на механизм чертежного прибора и очень популярном в нынешних офисах. Из середины подковы вырастал стол для конференции с полированной крышкой и микрофонами для стенографисток, возле которого стоял ряд легких стульев, сделанных из полированных трубок из нержавейки с мягкими сиденьями и спинками из натуральной кожи. В общем, на принадлежность к середине 20 века здесь указывал только стол-пульт, остальное можно было отнести гораздо позднему времени. Стоящее за столом подковой большое вращающееся кресло с подлокотниками было тоже достаточно современного вида. И оно было пустым. «Проходите, присаживайтесь», – раздался чуть простуженный голос откуда-то из тени позади стола подковы. Виктор подошел, отодвинул один из стульев у конференц-зала, на всякий случай попробовав его на прочность, и сел. Хозяин кабинета тоже выступил из темноты в отбрасываемой лампой круг света и сел в кресло. Это был мужчина среднего роста, пожилой, практически лысый, в темно-коричневых брюках, в коричневом толстом пушистом свитере, украшенном на груди светлой полосой, с высоким воротником, вязаным резинкой. Лицо его было скорее круглым, хотя и без излишней полноты, а глаза скрывал отблеск фасонистых очков с толстыми стеклами в золотой оправе. Это был Берия.